Глава 43. Метки. Смотрю на обеспокоенную Миру и досадую. Надо было обработать рану, а потом лететь на зов. Но тогда она ждала бы меня дольше. «Это пустяки», — говорю ей правду. Но она не верит. Качает головой, поджимает губы. Если начну рассказывать, что боль терпимая и не острая, бывало и намного хуже, она же тоже мне не поверит. «Все равно надо обработать, иначе может быть заражение». Она встает с дивана. «Ложись». Я хмыкаю. Давно мной никто не командовал. Мира начинает суетиться. Находит тряпки для перевязки, набирает теплую воду в таз. Мне даже приятно, что она беспокоится обо мне. Значит, не все между нами потеряно. Я же подхожу к камину и ложусь на шкуру, лежащую около него. Тут теплее, и тут я в прошлом пару раз уже переживал приступы, сочтя, что так будет удобнее. «Ты почему не лег?» — хмурится Мира, когда все приносит. «Я лег», — пожимаю плечами. «Но не на диван. Тебе настолько плохо?» — по-настоящему беспокоится она. Я не ожидаю, что она сделает именно такой вывод. Поразительно, насколько часто Мире удается меня удивлять. Мира садится рядом и осторожными движениями расстегивает мою рубашку. Она сосредоточена и серьезна, не торопится и делает все аккуратно. И это, хаос побери, очень заводит. Чем ниже пуговица, тем сильнее я чувствую напряжение в одном конкретном месте. Мира и не догадывается. Мочит тряпку и также осторожно вытирает кровь по краям раны. Когда рана почти промыта, моя истинная позволяет себе перестать гипнотизировать ее и скользит взглядом по моему животу и груди. Останавливается на губах, смотрит мне в глаза. Понимает, что попалось. Так же, как она невольно изучала меня, я смотрю на нее. Не выдерживаю, обнимаю Миру и притягиваю к себе. Пробую ее губы на вкус поцелуем. Они сладкие, с привкусом меда, и от наслаждения я забываюсь. Беспорядочно ласкаю, целую, заставляю лечь на меня сверху полностью. Прихожу в себя, вспомнив, что Мира мне не доверяет до такой степени, чтобы тоже забыться. Ловлю затуманенный взгляд своей истинной и понимаю, что, возможно, в последнем предположении я ошибаюсь. Мира резко отстраняется, и я разочарованно выдыхаю. Она смотрит на мой живот и потрясенно шепчет, скорее даже самой себе: «Раны нет». И правда, я разглядываю затянутую тонкой кожей полоску. В прошлый раз было так же. Мой голос против воли звучит хрипло. «Помнишь?» Мира вспоминает и мило смущается. Еле сдерживаюсь, чтобы не поцеловать ее снова. «Может быть, ты у нас целитель?» Говорю, лишь бы сменить тему. «Потому что это точно не я. Спроси у своего кота». Мира улыбается. Убираю выбившуюся прядь волос ей за ухо, провожу рукой по волосам. Тянусь к ней и снова целую. На этот раз медленно, размеренно. Изучаю все то, что она позволит. Запускаю руку в мягкие волосы Миры, прижимая ладонь к затылку и углубляю поцелуй. У Миры вырывается тихий стон, который просто сводит меня с ума. Ее тело выгибается, тает под моими ласками. Хочу чувствовать больше, а одежда мешает. Расстегиваю застежку платья и целую ее голое плечо. Ее тело слегка напрягается. Перехожу от плеча к шее, не тороплюсь. Шепчу на ухо Мире, что она может остановить меня в любой момент. Отстраняюсь и смотрю ей в глаза, чтобы убедиться, что она хочет того же, что и я. Дракон одобрительно рычит, утверждая, что она готова стать нашей. Не верю в это, но одновременно предвкушаю. Хочу, чтобы это было правдой. Плавно освобождаю Миру от платья и невольно любуюсь ей. Вижу, как она смущена и в то же время тоже ждет. Возвращаюсь к поцелуям, на этот раз спускаясь к открытой аккуратной груди. Она такая упругая и так идеально ложится в мою ладонь, что кажется, будто создана для меня. И это действительно так, ведь Мира — моя истинная. Поначалу Мира только принимает ласки, реагирует то напрягаясь, то поддаваясь, как мягкая глина, моим рукам. Но вскоре она не выдерживает и начинает ласкать в ответ. Проводит пальцами по спине, запускает руку в волосы. На каждое ее движение мое тело реагирует волной удовольствия, заканчивающееся напряжением, которое уже сложно сдержать. В конце концов, мы оба оказываемся без одежды. Прежде чем приступить к черту, я замираю и смотрю Мире в глаза, безмолвно спрашивая, уверена ли она. Моя истинная закусывает губу и кивает, и мои сомнения отпадают. Слившись в поцелуи, мы становимся одним целым. Я даю ей привыкнуть и не двигаюсь, только нежно целую. Моя. Теперь полностью и без остатка моя. Мы забываем обо всем, что мешало нам быть вместе. Есть только мы и то, что происходит сейчас. Я ловлю каждое ее движение, смотрю за мельчайшей реакцией. Она такая маленькая и хрупкая, что я боюсь неосторожным движением сделать ей больно. Но ни намека на это нет. Я вижу только, как она, приоткрывая губы, тихо постанывает от удовольствия. Чувства нарастают, и мы доходим до сладостной точки вместе. Я покрываю лицо своей истиной поцелуями. Моя, любимая, неповторимая, только моя. В какой-то момент она останавливает меня и озадаченно смотрит на свою руку. Что это? Замечаю, что на ее и моем запястьях появились метки истинных. Ловлю себя на том, что довольно улыбаюсь. Расскажу. Только переберемся в более удобное для разговора место. Стою и беру Миру на руки. Поднимаюсь по ступеням. «В спальне?» — озадаченно смотрит на меня она. «Конечно». Наутро мы просыпаемся в одной кровати. Я чувствую небывалую легкость и давно забытое чувство счастья. Осторожно целую спящую Миру, решаю не будить ее пока. Проверю камин и разогрею завтрак. Только спустившись на первый этаж, понимаю, что что-то не так. Чувствую себя свободней, словно избавился от невидимого груза. Пожимаю плечами и кладу бревна в камин. Щелчком пальцев зажигаю его. Затем также магией подогреваю воду в чайнике. Замираю, прислушиваясь к себе. Предвестников отката от магии или появления проклятия нет. Неужели? Чтобы проверить теорию, я несколько раз замораживаю и подогреваю воду. Более сложные, но при этом безопасные заклинания в голову не приходят, разве что. Создаю магией несколько цветков и ставлю их в вазу. Продержатся они сутки, а потом исчезнут. Но Мира, надеюсь, будет рада. Я думал, что в тот момент, когда избавлюсь от проклятия, буду рад до зеленых гоблинов. Но ничего такого сейчас не чувствую. Да, рад. Но то, что вчера Мира стала по-настоящему моей, радовало меня гораздо больше. Хочу подняться, разбудить Миру и продолжить. Но ее телу сейчас нужен отдых. Чтобы не сорваться, встаю и иду в душ. Раз уж проклятия нет, после душа решаю заняться делом. Сосредотачиваюсь и создаю сложное поисковое заклинание. Я чувствую весь хаос. Сначала тот, что прячется в моем пределе. Потом шире, у Криса и Рингелеева. Там энергия хаоса чувствуется больше, чем я думал. И, наконец, я нахожу источник. То место, через которое они проникают в наш мир и в котором прячутся, зализывая раны. Мысленно иду за источником. Перед глазами возникает иллюзия. Я вижу скрытый портал хаоса, подвешенный в небе над горой. Тут портал расширяется, и из него вылезает огромная, безобразная рука. «Рагнар!» Иллюзия исчезает. Я возвращаюсь в реальность и рассеиваю заклинание. Но теперь внутри меня словно маяк. Я знаю, где находится их портал, а это уже половина дела. «Мира!» — обнимаю я свою истинную и улыбаюсь. «Мне нужно уйти». Мира опускает голову, но не глаза. Смотрит из-под лобья, так что я понимаю, что опять наступил на те же грабли. Но на этот раз я просто все ей расскажу сразу. Мира не отвечает и начинает открывать шкафчики, будто что-то ищет. «Ты что-то потеряла?» — озадаченно спрашиваю ее. «Да, ищу сковородку», — пожимая плечами, отвечает Мира. «Хочу тебя хорошенько стукнуть».